Он широко улыбнулся, когда я уселся рядом с ним, но я не дал возможности втянуть меня в дискуссию о спорте. «Скажи мне, любезный Тим, — начал я, — Майк, у меня не осталось ни одного билета, ни одного, поверь, я...» «Да нет, нет, не то. Я имею в виду Митча Темпла». Он поставил стакан, лицо его стало серьезным. «Спрашивай. Митч сохранил черновики своих репортажей?» Тим скривил рот и кивнул. «Конечно. Все так делали. Ну, на случай, если понадобится что-нибудь восстановить. Мне хотелось бы взглянуть на них. Но ведь ты можешь перелистать старые выпуски. Это слишком долго. Черновики гораздо быстрее». «Ну, пошли», — сказал он. В редакции в закутке Митча Темпла стоял затхлый запах нежилого помещения. Старый плащ все еще болтался на вешалке за дверью. В пепельнице было полно окурков. Кто-то рылся во всех ящиках и оставил на столе кучу нагроможденных бумаг. Картотека с тремя ящиками стояла на письменном столе. Два из них были частично опустошены. В папках лежали планы работ на каждый месяц. Самые первые из них были составлены 2 года назад. В некоторых папках были карточки, описания различных слухов, при проверке подтвержденных фактами, всевозможные интересные заметки по поводу отдельных лиц, которые затем превращались в репортаж. Я подцепил ногой вращающийся табурет, подтянул его к картотеке и сел. «Не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» — спросил Тим. «Я и сам не знаю, что еще». «Ну ладно, сиди здесь, сколько понадобится. Никто тебя не побеспокоит. Если найдешь что-нибудь, Майк, крикни мне, хорошо? Не беспокойся, Тим, конечно. Спасибо тебе». Митч Темпл не был обычным репортером бродвейских сплетен. В его записях мне то и дело попадались настоящие маленькие жемчужины. Он рыскал из конца в конец Нью-Йорка, хотя основной его темой был Бродвей. Но часто он находил побочные темы, связанные с Бродвеем, и тогда на время превращался в настоящего крестоносца. Серия его статей о мафии привела к специальному расследованию деятельности ее главарей, которое закончилось несколькими суровыми приговорами. 2 раза он вмешивался в политические аферы и разоблачал нескольких политических деятелей города. Имена Далси Макелес и Джеральда Юта часто мелькали в записях Митча. Иногда они бывали хозяевами приема, иногда были в числе гостей. Некоторые из кавалеров Далси на великосветских раутах оказались фигурами международного масштаба в политике и финансах. Она объездила весь свет в качестве представительницы фирмы Прэктона, была принята в лучших домах Европы и Америки. Хотя Митч отмечал, что она имеет отношение к некоторым политическим событиям и всегда участвует в развлечениях представителей ООН, все же никаких особых политических позиций у нее не было. О Джеральде Юте сведений было больше. Он всегда участвовал в финансировании какой-нибудь далеко идущей вперед акции или бывал заинтересован в таких проблемах, как разведка или международные отношения. 2 раза он вступал в романтические связи с известными дамами, но дальше этого дела не шло. В одном репортаже Митч намекал, что Ют использовал свое влияние на делегата одной из южноафриканских стран, чтобы добиться чрезвычайно выгодного контракта на разработку минеральных ресурсов. Но при современной манере вести дела в этом не было ничего особенного. В записях были еще и другие имена, знакомые, незнакомые. 3 недели подряд Митч громил в своих репортажах лицемерие правительства США по выполнению принятых на себя обязательств. И в этой связи упоминалось имя Беллар Риса, который вынырнул из тьмы сразу после Второй мировой войны со значительным состоянием. Он устроил переворот в своей стране, которая в результате превратилась из колонии в независимое государство, избравшее его своим представителем в ООН. Он пытался провести признание своей страны арабской коалиции во главе с Пакуэль Амбром. «Да, пожалуй, Митч здесь кое-что упустил», — подумал я. «Страна вошла в коалицию, и именно старого Паку чествовали сегодня на приеме Джеральда». Митч очень старался приструнить эту кампанию, но ему это не удалось. Несмотря на расследование, проведенное Темплом, И на публикацию полученных фактов два рабочих союза одержали верх. В стране вспыхнуло восстание, в результате столица частично разрушена, и политик, стоящий во главе этой заварушки, был переизбран, хотя он и имел самые тесные связи с коммунистами.